Глава 27. О живых бинтах, новостях о Нере и о ритуальной битве за кинжал вожака. «К вам можно?» Шагнувшая из мгновенного портала немолодая темноволосая магиня была ведьмаку хорошо знакома, но он продолжал упорно молчать. «Конечно», — кивнул Иридас. Ведьмак отчетливо рассмотрел, с каким облегчением новый друг улыбнулся соплеменнице и усмехнулся про себя. Значит, ждал ее. Наверняка сам и вызвал сюда, в просторную спальню на втором этаже, бывшую отныне собственностью Рада, вместе с полным вещей гардеробом и роскошной умывальней. Как объяснил дракон, в этом огромном дворце жили только его лучшие друзья и самые дорогие гости. Всех остальных он размещал в городских гостиницах. «Я принесла живой бинт», — решительно направилась к ведьмаку Гайлина по пути, рассказывая новости. Совет решил, что будет несправедливо, если кто-то из них этого не увидит. «Что такое живой бинт?» Рад подозрительно уставился на чашу в руках магистрессы. «Очень ценное животное, выведенное в наших лабораториях. Оно немного напоминает пиявку и выделяет слизь, неимоверно усиливающую регенерацию. Только приклеивается не одним концом. У нее рот все тело, и оно старается растянуться по всей свежей ране или шраму. Главное подобрать по размеру. Для тебя мы немного подрастили один из средних экземпляров, поэтому пришлось подождать». Объясняя, Гайлена не стояла без дела. Сначала сняла морок, закрывающий воздушные бинты, опутывающие шею и плечи пациента, еще вчера бывшей одной страшной раной. Сделанный мастерами плато жилет не позволил гибели магов сразу проникнуть в тело. Ей пришлось проедать несколько слоев ткани, пропитанной защитой. И это дало Раду пару часов форы, спасших его жизнь. Осторожно вытряхнув из чаши на розовеющие шрамы полупрозрачный лепесток студня, Гайлена магией расправила его края и только после этого очень бережно убрала с ран воздушные бинты. И все равно ведьмак еле слышно зашипел. Ощущение было такое, словно кожи нет совсем. «Потерпи секундочку», — виновато вздохнула магистресса. «Сейчас он прилепится и сразу станет легче. Но воздушный жилет Ир тебе все равно соорудит. Совсем тонкий, незаметный, чтобы можно было надеть обычную одежду. А через день бинт снимем, к тому времени он свое дело уже сделает». «А сам я не мог бы подлечиться?» Направляясь к гардеробу, на всякий случай поинтересовался Рад, уже предугадывая ответ. «Наши старшие целители мощнее тебя», — деликатно вздохнула Гайлена. «И они влили в твои раны столько энергии и заклинаний, что больше ничье вмешательство не нужно. Только время. Кожа просто должна уплотниться, как бы состариться. До тех пор ее роль будет играть живой бинт». «А чего мы можем не увидеть?» Через минуту выглянул из гардеробной уже переодетый ведьмак, торопливо застегивая пряжки калета. Пояс вожака он нес на локте, и Ир недовольно нахмурился, сразу сообразив, что слов Мильды простаю друг не пропустил. «Того, как магистры будут ловить главных негодяев». В голосе дракона послышался знакомый рык. «Вы их уже нашли, и кто был главарем у черных?» «Магистры сейчас уже в Карстаде, в королевском дворце. Илан Горис собирался все вам рассказать и показать через обзорную пирамидку», — пояснила Гайлена. «Потому мы так и торопились с бинтом. Если ты не хочешь пропустить этого зрелища, то поспеши». «Надень пояс. Просто так передать его нельзя», — посоветовал дракон. «Причем ритуал должен быть прилюдным. Я подскажу слова или сам им объясню, если ты решил твердо». «Ты же знаешь». Укоризненно глянул Дерард на дракона. «Да и всем будет лучше, если вожаком станет он. Я на время пустил бывших узников в свой замок, но теперь хочу отдать его стае навсегда. Там много места, две речки, поля и лес. Вполне поместятся и те, кто захочет перебраться из Арханы. Молодым оборотням на Идрисе понравилось. Пусть поживут спокойно, разводят рыбу и гусей». «С этим не спеши», — предупредил Иридас. Плато заинтересовано в том, чтобы на Идрисе жили оборотни. И сейчас магистры решают, как лучше их устроить. Ты же знаешь, дворцов они не любят». Рат испытующе посмотрел ему в глаза, помедлил, затем привычно застегнул на торсе пояс и твердо кивнул. «Я готов». Зонтария стояла у раскрытого окна, вглядываясь вдаль, но не видела ни сгущающихся облаков над потемневшими снежными вершинами, ни птичьих стаек, охотящихся на невидимую добычу. Глаза ей туманила непрошенная влага, но королева упорно промокала ее платочком, не позволяя превратиться в настоящие слезы. «К тебе, Анерлина, жена барона Иридаса Детинарда», тихо доложила неслышно вошедшая Фания, и в ее голосе королева расслышала несвойственную тихоне нерешительность. «Проси. Ты же знаешь». Договаривать Зонтария не стала. Фания действительно и сама все знала и понимала. «Доброе утро, Ваше Величество», — с достоинством присела нежданная гостья. «У меня деликатный вопрос». «Добрый день, Анери», — улыбнулась королева, открыто любуясь грацией и смелостью юной хозяйки одного из правящих домов Дройвии, умудрившейся ничем не нарушить этикета, но не проявить и капли подобострастия. «Мы договаривались не вспоминать наедине о титулах и правилах». «Спасибо». Искренне поблагодарила та, решительно прошла к столу и налила в бокал воды. А потом бережно отмерила туда капельку какого-то зелья из золотого флакончика и пояснила. «Я принесла вам только хорошие новости, но Годранс будет ругаться, если вы упадете в обморок. Поэтому возьмите это снадобье и сделайте глоточек ради моего спокойствия». «А если я постараюсь не падать?» — медлила королева. «Фанни уже поила меня сегодня успокаивающими». «Хорошо», — легко согласилась Анери. «Тогда, может, присядем?» Дождалась, пока королева опустится в кресло, села напротив и мило улыбнулась. «Новости три. Выбирайте. Первая — мы теперь с вами в родстве, вторая — о здоровье Рада и просьба об аудиенции одного из пациентов целителей Плато». «О здоровье», — не задумываясь, выдохнула королева, порывисто подавшись вперед. «Он уже совершенно здоров. Разговаривает, ест и может ходить. Но пока не стоит его обнимать и хлопать по спине», — с милой улыбкой сообщила ведьмочка, внимательно посматривая на собеседницу. «Ох, боги, что там такое?» — побелела-то. «Они попали в ловушку чернокнижников. Пока Ир ставил щиты и вытаскивал оттуда рабов, Рат их лечил. Вы же знаете, что такое работа лекаря. А он истинный целитель, как все белые ведьмаки, и просто не может оставаться в стороне, когда кому-то требуется помощь». «И что с ним случилось?» «Сейчас это уже не важно, и не нужно об этом вспоминать. Как только Ир утащил их из опасного места, то сразу усыпил и проснулся Рад совершенно здоровым». «А увидеть его можно?» «Он сейчас в Карстаде с магистрами. Они почти нашли главарей банды черных алхимиков и скоро захлопнут капкан». «Снова в самом опасном месте», — горько выдохнула королева. «Сейчас там столько магов Плато, что безопаснее не может быть даже в этом замке», — не согласилась Анери. «Они даже обещали пригласить всех нас примерно через полчаса. Совет считает, что лица негодяев нужно показать всему народу». «Так какую теперь новость?» «Что там о родстве?» «Дерард спас моего мужа, вытащил из пропасти. Теперь они по законам оборотней братья». А потом Ирида стащил Рада. Королева всеми мыслями еще была с сыном. «И теперь они побратимы вдвойне», — подтвердила ведьмочка с довольной улыбкой, точно зная. «Вскоре хозяйственный разум королевы примется считать, насколько это родство полезно ее сыну и королевству, и это немного отвлечет ее от мыслей об уже заживших ранах». «Ну а кому там нужна была аудиенция?» — немного помолчав, припомнила Зонтария. «Он чего-то желает попросить?» «Не знаю», — кротко ответила Анери. «Он не сказал. Но человек абсолютно надежный и достойный. Иначе я никогда не стала бы помогать. Хотя и довольно робкий». «Но это и понятно. Надзиратели в шахтах за смелость и попытки сбежать выбили ему почти все зубы и не раз ломали ноги». «Ох, светлые боги! — закусила губу Зонтария. «Так он калека». «Теперь нет. Лекари все вылечили, а матушка Иридуса даже убрала немного морщины седины. Он очень не хотел, чтобы его жалели». «Ну да», — думая о своем, кивнула королева. «Мужчина этого не любит. Так зови, поговорим». «Лучше вы сами». Уже от выхода отозвалась ведьмочка, подтолкнула внутрь маявшегося у двери оборотня и плотно прикрыла за ним створку. «Уф, полдела сделано. Фанья, присмотришь, чтобы не сбежал. Мне нужно мужу письмо написать». «Надеюсь», — еле слышно прошептала тихоня, — «никто никуда не побежит. Лишь бы не забыли про нас. Дня на три». «Не забудут», — торопливо черкая что-то на листке, усмехнулась Анери. «Я рассказала ее величеству, что ее сын в Карстаде, и через полчаса всех нас тоже уведут туда. Маги Плато ненавидят войны, и поэтому решили покончить со всеми врагами разом. Но это ведьминский секрет, и я тебе ничего не рассказывала. А пока схожу поздороваюсь с фрейлинами». Говорят, сирена вышла из подземелья. Она упорхнула легко, как яркий мотылек, а Фанья привычно опустилась в стоящее у столика кресло, откуда были видны все двери и уголок окна, и безмолвно попросила помощи у своей покровительницы. Нечасто она на это отваживалась, только в самых крайних случаях, чтобы ненароком не надоесть. А сейчас как раз такой и был. Но не могла и подумать опытная тихоня, что та, кого народы Иркады звали Святой Тишиной, уже постаралась сделать все, чтобы в этом замке на двух счастливых людей стало больше. Почти грубо втиснутые бесцеремонной ведьмой в королевскую гостиную, оборотень в первый момент сердито стиснул зубы, а во второй рассмотрел потрясенно расширенные глаза сидящей в кресле женщины. Именно такой, какую он и представлял, бережно храня грубый набросок по памяти, нарисованный одним из собратьев. О том, что королевские портреты могут видеть все желающие, ему к тому времени было хорошо известно. А потом увидал, как белеет ее лицо, прикрываются веки, безвольно падают с подлокотников и повисают плетьми руки, и ринулся к жене, попутно на чем свет стоит, костеря глупую девчонку. Додумалась тоже шутить такими вещами. Занте ведь давно не 30 и не 40, а королевские заботы и проклятые чернокнижники безжалостно отнимают здоровье и силы. «Занта, солнышко!» — расстроенно бормотал оборотень, обмахивая лицо любимой платком, и от отчаяния никак не мог решить, что лучше — бежать звать на помощь или попытаться привести ее в сознание самому. В шахтах женщинам брызгали в лицо водой и давали пить. Он огляделся, увидел стакан с водой, секунду поколебался, затем сделал пару глотков, чтобы успокоиться, плеснул немного на край платка и бережно обтер им лицо королевы. И лишь потом запоздало вспомнил, что вполне мог случайно стереть какую-нибудь женскую хитрость, вроде пудры или румян, о существовании которых за 30 лет совершенно позабыл. «Синарк?» — распахнула глаза Зонтария и встревоженно всмотрелась в виноватое лицо мужчины. «Что случилось?» «Ты сознание потеряла», — огорченно выдохнул он. «Это все ведьма бестолковая. Не могла поделикатнее объяснить. Выпей водички, а?» «Где ты ее взял?» «Тут на столе стояла». «Там какое-то зелье, вылей», — приказала она. «А я уже половину выпил», — признался оборотень, размашисто выплескивая воду в ближайший цветок. «Стой!» — запоздало крикнула королева. «Что случилось?» — нахмурился Синарк. «Раз ты выпил, значит, и мне нужно было». «Светик мой!» Вспомнил старый закон оборотень, опустился на ковер у ее ног и прислонился лбом к дрогнувшим коленям. «Не нужно тебе ничего пить. Я всегда был только твоим. Таким и остался. А за сына не знаю, как и благодарить. Я даже предположить не мог. Такой красавец вырос, умный и сильный. Прости». «Ты его видел?» — встревожилась Зонтария. «С час назад. Хотел познакомиться. Он же мне теперь вожак». «И как он?» «Спросил, почему я еще не рядом с тобой». Изворачиваться и лгать Синарк никогда не умел, а ей не желал. «А ты?» — затаило дыхание королева. «Теперь рядом», — коротко сказал волк и смолк, ожидая приговора. Она склонилась, обхватила руками его голову, прижалась лицом к волосам, пахнущим какими-то горьковатыми цветами, и всхлипнула, счастлива и виновата. «У меня еще двое сыновей. Заанта». Чувствуя, как стремительно тает застарелая острая сосулька, казалось, навечно пронзившее сердце, выдохнул оборотень. «Я рад, что они есть, и никогда никого не обижу и взглядом. А как они относятся к Раду?» «Недавно сказали, что собираются брать с него пример, и никто не желает становиться королем». Сквозь слезы засмеялась Зонтария. «Так что придется тебе». «Но это невозможно», — встревожился Синарк. «Я ведь простой оборотень». «Ты отец герцога Шаграйна», — шепнула она мягко. «И вожак по характеру. Иначе пленники чернокнижников никогда бы не признали тебя своим главой. А о том, как написать указ, подумают Фанни с Годрансом. Незаконного мужа подданные мне не простят. И меня бы это даже на миг не взволновало, если бы не было сыновей. Они ведь не стерпят. Будут вызывать на дуэль каждого злоязыкого сплетника». «Из тебя получилась замечательная мать и настоящая королева», — признал Синарк с легкой печалью, но договорить Зонтария не дала. «А теперь я собираюсь стать такой же хорошей женой», — заявила ему со смущенным смешком. «А ты постараешься стать справедливым королем. У тебя получится. А я так устала. А сейчас нам пора собираться. Анери сказала, что магистры нашли главарей чернокнижников. И я хочу посмотреть этим нелюдям в глаза». Но прежде чем встать, крепче прижала к груди припорошенную сединой голову любимого и осыпала ее торопливыми поцелуями. Оборотень вмиг забыл, куда она там собиралась, притянул ее к себе, перехватил инициативу и опомнился лишь через несколько минут, услыхав робкий стук в дверь и обнаружив любимую женщину, лежащей рядом на ковре. «Солнышко, а может, не стоит тебе смотреть на каких-то негодяев? Останемся тут», — с надеждой пошутил Синарк, вглядываясь в раскрасневшееся лицо любимой. «Нельзя». Охнув, покраснела она еще жарче, поспешно отодвигаясь и оправляя платье. «Я быстро». Вскочила и сбежала в спальню. «В любом другом случае я бы ни за что не согласился», — неохотно поднимаясь, с ласковой усмешкой проворчал оборотень ей вслед. «Но к этим гадам у меня тоже есть свой счет». Фанни в нерешительности поглядывала в сторону двери, раздумывая, не слишком ли глупо и жестоко стучать еще раз. Но тут створки распахнулись, и появился Синарк. Возле него, уверенно положив затянутую в перчатку руку на предупредительно согнутый локоть, стояла королева, и ее лицо выражало непоколебимую убежденность в своей правоте. По твердо сжатым губам вожака скользила почти незаметная дерзкая усмешка, но внимательная Тихоня рассмотрела в ней долю изумления и отблеск шальной, по-юношески счастливой улыбки. «Все ждут в нижнем зале», — предупредила она подругу, но тут в углу соткалось туманное зеркало, и оттуда шагнул Годранс. «Я счастлив за ваше величество», — окинув внимательным взором представшую ему пару, с чувством сообщил Дроу, и старательно удерживаемая королевой маска невозмутимости тут же осыпалась, явив всем лик безумно счастливой женщины. «Спасибо, Год, за все. Если бы не ты...» «Ваше величество», — встревожился Дроу, — «плакать теперь не о чем. Она больше не будет», — крепче прижав к себе локтем руку любимой, твердо пообещал Синарк. «Вот налетят на нее девочки», — с доброй насмешкой предупредила Фанни. «Тогда посмотрим». И девочки действительно налетели. Вместе с ведьмами и могинями кадетки обнимали и поздравляли королеву бурно, как подружку, радуясь так искренне, что оборотень снова слегка растерялся. Особенно после того, как к подругам присоединились их мужья и магистры, ожидавшие знака открыть портал. Зонтария раскраснелась и расцвела. И только теперь, досадуя на собственную недогадливость, Синарк полностью осознал, как нужна ей была искренняя поддержка людей, которых она считала друзьями и кому доверяла. Последними подошли двое стройных юношей, и королева вмиг напряглась, неосознанно, почти до боли стиснув локоть первого мужа. «Ваше Величество!» — хрипловато начал младший, и Зонтария тотчас ринулась к принцам отчаянной птицей, закрывающей птенцов от стаи хищников. «Это мои сыновья!» Обняв их высочеств, мать гордо выпрямилась между ними с затаенной мольбой и тревогой, ожидая ответа любимого. «Наши сыновья!» Нежно улыбнулся ей Синарк и перевел взгляд на побледневшие лица парнишек и их неуступчиво сжатые губы. «Я оборотень, а у нас все дети в семье считаются общими. Но не волнуйтесь, занимать в ваших сердцах место родного отца я не собираюсь. Это невозможно и никому не нужно. И обещаю сделать для вас все то, чего хотел бы, но не успел он». Принцы настороженно хмурились, не зная пока, насколько можно верить этим обещаниям, и нужен ли им теперь вообще какой-то отец. Но блеснувший сбоку отсвет открывшегося портала отвлек внимание присутствующих. «Чуть не опоздали», — с преувеличенным возмущением рыкнул появившийся в зале дракон, и королева тотчас напряглась, подалась в ту сторону. Рассмотрела стоящую рядом с Ридосом такую знакомую гибкую фигуру, затянутую в темно-зеленую замшу парадного костюма, и облегченно всхлипнула, роняя из вмиг ослабевших пальцев смятый платочек. «Поздравляю, Ваше Величество!» Тотчас оказался рядом с ней Дерард, втиснул в руки матери букет ее любимых белых фрезий и заговорщицки подмигнул Альраду. «Как он тебе? Сейчас проверим на деле, стоит ли он моего кинжала вожака». «Ты вожак?» Восхищенно заблестели глаза младшего, и он тут же забеспокоился. «Но ведь не отдашь ему». «Видишь ли, раньше этот пояс принадлежал ему», — доверительно сообщил Рат. «Я взял только потому, что считал его погибшим. Но теперь он станет королем, а король не должен никому подчиняться. Поэтому кинжал должен вернуться к хозяину. Но сначала я собираюсь его немного погонять. Пусть покажет свои умения». Королева, хорошо помнившая слова ведьмы про незажившие шрамы, встревоженно оглянулась, ища глазами Анери. Но та уже была рядом и успокаивающе гладила похолодевшую руку. «В коконе все раны заживают намного быстрее», — шепнула еле слышно. «Аир присмотрит». Зонтария благодарно кивнула. Она и сама об этом слышала. И перенесла все внимание на мужа и сына, с новым изумлением и восторгом, рассматривая стоящих в центре круга зверей. Черногривый волк был очень крупным, широким в груди и холке, хотя и под жаром. Но белый барс был все же выше, и хотя не так матер, зато более гибок и изящен. И точно знал свои преимущества. Потому и нанес удар первым. Легко взвился в длинном прыжке, сшиб волка со своего пути и взлетел на перила балкончика, предназначавшегося для музыкантов, судя по спинкам виднеющихся в глубине стульев. Волк возмущенно рыкнул и темной тенью ринулся к нему. Но барс легко стек на карниз и побрел по неширокой полоске серого камня, насмешливо оглядывая затаивших дыхание зрителей и отлично зная, что все они видят совершенно разные вещи. Лишенные дара люди — настоящих диких зверей с блестящей шерстью и когтистыми лапами. Ведьмы и оборотни — смутное очертание человечьих тел, окруженных плотным туманным облаком силы, принявшей облик зверя. Ну а маги, как объяснил ему Иридос, видят самую верную картину, облитые ярким сиянием магии четкие мужские фигуры. И самые сильные из них иногда могут различить даже выражение лиц оборотней, не говоря о крепости защиты, плотности кокона и его особых возможностях. Ведь чем дольше маг с даром оборотня тренирует свои умения, тем лучше ему удаются прыжки, увороты и различные кульбиты. Потому-то старые оборотни так легко побеждают в одиночных схватках. Но сегодня соперники были почти в равных условиях. Хотя барс и мог благодаря другу в последние 10 лет постоянно тренироваться, зато его движения сковывали бинт и воздушный жилет, который Иридос категорически отказался снимать, обсуждая план передачи кинжала. А волк, бывший когда-то очень сильным и умелым бойцом, много лет из-за ошейника не имел возможности полностью уйти в кокон. И его тело за это время подзабыло отточенные приемы. поэтому он бежал неспешной трусцой, постепенно восстанавливая память и присматриваясь к поведению барса. Хотя поединок условный, и результат известен всем, ни один маг не устоит перед соблазном потянуть удовольствие как можно дольше. Внезапно волк приостановился, на миг прильнул к ступеням и стремительно метнулся через перила с высоты в полтора человечьих роста, намереваясь сбить барса с карниза. Толпа разом отступила, отхлынула, давая дорогу метнувшемуся в их сторону белому зверю. Ахнула и побледнела королева, взвизгнула Котелла. Но барс белой молнией, взлетев по второму рукаву лестницы, уже снова был наверху и грациозно шел по перилам галереи к широкой балке, на которой висели шары с ведьминым мхом. «Рад!» — испуганно вскрикнула королева, прижимая к губам платочек. Предупреждающе рыкнул волк, начиная понимать, как права его жена, тревожась за отчаянного сына. А тот уже свернул кокон и беспечно сидел на балке, покачивая одной ногой в щегольском сапожке и невозмутимо снимая стали и серебряный пояс. «Держи, оборотень, да больше не теряй!» Помахав блеснувшим камнями артефактом, с насмешкой окликнул непобежденный ведьмак, метнувшегося вниз волка, и швырнул тому кинжал вожака. «Шутник!» Стремительно сбрасывая кокон, сердито прошипел Синарк, но подхватить артефакт все же успел. Бережно подержал в руках, узнавая каждый завиток и камень ножен и рукояти, рассматривая и изучая появившиеся новые украшения и кристаллы. И, наконец, бережно коснувшись лезвия губами, защелкнул пояс на торсе. Глянул наверх, намереваясь сказать сыну положенные по ритуалу слова благодарности. Но на балке уже никого не было. Лишь трое из присутствующих, и среди них стоявшая в тени колонны сирена, успели заметить, как стремительно тайный советник перелетел из-под потолка прямо к магистру Иридосу. И только Терри, не обращавшая внимания ни на кого другого, отлично рассмотрела, как к нему тут же скользнула стоящая рядом с мужем ведьмочка. А через миг рядом с ними возникла озабоченно хмурящаяся темноволосая целительница. «Поздравляю нового вожака двух стай!» Выступив вперед и загораживая развивающиеся мантии магистра оставшихся за его спиной женщин и оборотня, громко объявил дракон, разом приковывая к себе внимание присутствующих. «И хочу сообщить о желании герцога Дерарда Шаграйна передать свой фамильный замок оборотням. Однако плато магов, обсудив это решение, сочло его неверным. Оборотни не любят богатых дворцов, просторных залов и роскошных гостиных. Им по нраву небольшие уютные домики, где будет жить только одна их собственная семья. И поэтому плато намерено построить такие дома для бывших рабов там, где кому захочется, в Зеленодоле, Архане или здесь на Идрисе. Мы изучили карту полуострова и считаем долинку, расположенную ниже ущелья, над которым стоит Элайн, самым подходящим местом». «И это мнение поддерживает святая тишина». Негромко, но веско добавила матушка Тмирна, неизвестно когда вернувшаяся в зал. «Там хорошая охота, рыбалка и, кроме того, довольно близко источник. Ну и древние, имеющие намерение присмотреть за спасенными». «А теперь вам пора в королевский дворец, все уже собрались», — деловито произнес Вирденс и кивнул телепортистам, успевшим проложить сюда надежный магический путь. Повинуясь незаметной подсказке Гудренса, королева чуть подтолкнула мужа, и они первыми важно вступили в светящийся овал. Выждав секунду, за ними дружно последовали фрейлины со спутниками, настоятельница монастыря, ведьмы, магистры и охрана. Терри уходила одной из последних, с досадой обнаружив, что в быстро пустеющем зале уже нет ни разбойника, ни темноволосой магини. Исчезли и Ирида с женой.